Глава вторая. Белизна резала глаза. Все пространство вокруг оказалось белоснежным и пушистым, будто меня в облако поместили. Я крутанулась вокруг себя, отчаянно пытаясь понять, что произошло. Зажмурилась. Это что, сон? Или стоп, облако, небеса? Я что, умерла? Последнее, что помню, хруст под моей пятой точкой и обжигающий холод ледяной воды. Нет, я что, серьезно что-то сломала и утонула в той сентябрьской луже? Провалилась в нее и распрощалась с жизнью? Такое вообще бывает? Ох, и кто же теперь заберет Полю и Кира из сада? Кто будет промывать мозги Тёме? Кто поможет маме? И пропустила я свое первое собеседование. Вот что за несправедливость у небесной канцелярии? Я же так много всего еще не сделала. Почему я? Почему сейчас? И в этот момент откуда-то сбоку раздалось тихое покашливание, сменившееся смачным причмокиванием. Я мигом распахнула веки. Прямо передо мной, за массивным белым столом, сидела полненькая дама, выреженная в голубой костюм, и стремительно перекладывала бумажки с места на место. Ее черные волосы были подстрижены под каре, а на кончике носа расположились очки в массивной красной оправе, которые женщина то и дело поправляла. «Это что?» Секретарь небесной канцелярии? Меня сейчас будут распределять в ад или в рай? И, наверное, в этот самый момент она пересматривает в своих бумажках мою земную жизнь. Извините, я решила заговорить первой. Может, еще удастся вернуться назад? Где я нахожусь? Не подскажете? Дама оторвалась от работы и перевела взгляд на меня. Ох, лучше бы она этого не делала. Я вздрогнула от неожиданности, потому что ее глаза горели, по-настоящему горели пронзительно синим светом. А затем она открыла рот и скрипуче заговорила на незнакомом языке. Бррр, неприятненько. Пришлось протестующе замотать головой. Меня распределили не к тому секретарю явно. Можно мне кого-нибудь со знанием русского? А то как же разбираться с моей дальнейшей судьбой? Дамочка тем временем, понимающе кивнула. Открыла ящик стола, а следом в меня полетел золотистый порошок. В носу защекотало, глазам подступили слезы. Я, наконец, оглушительно чихнула. «Так, понимаете?» До меня донесся все тот же скрипучий голос дамочки. Но на этот раз уже на моем родном языке. «Понимаю», — я кивнула, смаргивая слезы. «Что за лингвистические чудеса?» «Добрый день. Я мисс Клариса Вейшентейн, специалист по подбору персонала. Вы, как я понимаю, искали работу?» Да, ответ сам сорвался с губ. А потом до меня дошла абсурдность ситуации. Я стою посреди облака перед дамой за большущим столом и разговариваю о работе? И это после смерти-то? Нет, я точно сплю. Это все Поля с ее вечными мультиками про феи и прочую фэнтезийную ерунду. Теперь меня эта чушь и во сне преследовать будет. Нужно просто проснуться. Нужно себя ущипнуть. Пальцы больно впились в кожу. И без результатов. «Отлично!» Дамочка удовлетворенно кивнула. «Перейдем к бумагам. Ваше имя? Вы из Эллондейла? Или из Оренберга?» Это название городов? Стран? Анна Синицына. Я сдавленно ответила на поставленный вопрос и решила уточнить. Я из Москвы. Москва. Москва, Москва. Клариса нахмурилась, занося данные в лист, лежащий перед глазами. Так это же земля, верно? Ага, я кивнула. Нет, странный сон. Москва на земле? Нет, а где же ей еще находиться? Это же вроде как единственная обитаемая планета. Значит, человек. Специалист по подбору персонала нахмурилась. Интересно, очень интересно. Человек? Ну, не фея, да. Тут не поспоришь. Извините, конечно, но я ничего не понимаю. Хотелось внести немного ясности в этот странный диалог. Что это за место, куда я попала? О какой работе идет речь? Да, людей у меня здесь еще не было. Клариса зацокала языком, взмахнула рукой, и все бумаги со стола исчезли. Мисс, Анна Синицына, вы находитесь в Междумирье, в магическом департаменте по подбору персонала? Маховик поиска призвал вас как наиболее подходящую кандидатуру няни для двоих детей глубоко уважаемого графа Ричарда де Ревель. Вот вроде бы говорила дамочка на моем языке, но я отказывалась понимать смысл ее слов. Междумирье, магический департамент, маховик, няня. Нет, мне точно больше нельзя смотреть мультики. Я прикрыла веки. Нет, это все неправда. Абсурд. Плод моего больного воображения. Прямо сейчас проснусь и... Мисс, с вами все в порядке. Скрипучий голос дал понять, что так просто от этого сна не отделаться. Послушайте, а можно меня, назад, на землю? У меня там дети, много дел. Разговаривать с плодом своего воображения казалось дико странно. Но вы же искали работу, так? Так, но Клариса жестом велела мне замолчать. Буквально. Слова застряли в горле, заставляя закашляться. Мироздание откликнулось на вашу просьбу, мисс Анна Синицына. Ваша работа сама вас нашла. Вы... «Няня по призванию, вы отправитесь в мир под названием Альнаир. Он несколько отличается от вашего наличия... как же выразиться? Наличием магии. Вот ваш контракт». Перед глазами прямо в воздухе зависла увесистая папка в бежевом кожаном переплете. Повинуясь внезапному порыву, я обхватила ее пальцами. Контракт отозвался легким жжением. Мое призвание — няня? Чудесно! Просто чудесно! Нет бы мирозданию отобрать меня в невесты к принцу. Или хотя бы на должность магического офисного клерка вроде этой, Клариссы. Так нет же, няня. А у меня, между прочим... На земле свои дети остались. Здесь собрана вся необходимая для работы информация. Условия, сроки и порядок оплаты вашей работы. Дамочка вещала, как ни в чем не бывало. Вы можете ознакомиться. Распахнула папку. Взгляд заскользил по аккуратным строкам. Договор заключен между графом Ричардом де Ревель, бла-бла-бла, сроком на 28 дней. Далее перечень прав и обязанностей сторон, начиная от обыкновенного присмотра и соблюдения режима дня для юных Тионы де Ревель возраста 5 лет и Давида де Ревель возраста 7 лет, заканчивая более странными пунктами про контроль использования магии вне дома. К слову, у графа обязанности оказалось намного меньше. Далее взгляд зацепился за пункт оплаты. Оплата? Так, это уже интересно. Сколько же платят няням в других мирах? Интересно, местную валюту можно перевести в рубли? Нужно уточнить. И какая оплата? На губах Кларисы заиграла хищная улыбка. Она поправила очки и вновь заговорила. «Если вы продержитесь 28 дней на этом месте, то получите возможность исполнить одно любое свое желание. Ну, кроме вечной любви и мирового господства, разумеется». «Магический мир и оплата за работу, исполнение желания? Неужели это правда? Неужели Вселенная действительно меня услышала? Неужели я и правда смогу помочь своей семье, отработав няней в другом мире? Стоп. 28 дней. Это же целая вечность для Киры, Тёмы и Полины. А как же мои собственные дети? О чем я вообще думаю? А как быть с моей пропажей на земле? Ваш маховик выдернул меня не в самый подходящий момент. У меня там свои дети». «Боюсь я...» «Об этом не волнуйтесь», — дамочка мотнула головой, обрывая мой вынужденный отказ. «Через 28 дней вы вернетесь в исходную точку отсчета. В то время и то место, откуда вы попали сюда. Ваше исчезновение никто не заметит. Понятие пространства и времени здесь действует иначе, чем на Земле». «Вернусь прямиком попой в лужу. Но зато сбудется то, чего хочу больше всего на свете. Что ж, этот вариант меня, кажется, вполне устраивает. Но вообще-то похоже, что мое мнение никто и не спрашивал. Мироздание решило за меня. И когда же мне нужно приступать к работе?» 3 минуты назад. Мы выбились из графика». Дамочка щелкнула пальцами, и в моих руках материализовался красный свисток. «Это вам на случай крайнего непослушания. Свист лишит ваших подопечных магии на пару минут. Рекомендую не использовать вовсе. Но кто знает. Остальные необходимые вещи вы найдете по месту проживания в замке графа де Ревель. Будьте уверены, вас снабдят всем необходимым». И в меня полетела еще одна порция порошка. На этот раз языковых способностей не проявилось. «Постойте! Что, вот так сразу?» Тело окутало все то же белоснежное облако. Ноги занемели и будто налились чугуном. «Да я даже не могу понять, реально ли все происходящее или нет». «У реальности много граней, мисс». Клариса подмигнула мне. «Мироздание шире, чем вы думаете». «Удачного рабочего дня, мисс Анна Синицына». Туман пробирался в каждую частичку тела, растворяя меня в воздухе. В прямом смысле этого слова. Закрыла лицо руками и задержала дыхание, ощущая, как попросту растворяюсь.